Глава 7. Вдруг тетя Вера вскрикнула. Схватилась за голову и вскрикнула опять. «Что с тобой?» — перепугалась Таня. Тетя Вера застонала. «Что с тобой?» — подумала. «Солнечный удар». Таня еле успела ее подхватить. Тетя Вера сделалась тяжелой, как из сырой глины. И на улице, как назло, ни души. «Помогите!» — крикнула Таня. «Врача!» Глаза у тети Веры стали мутными, какими-то желтыми. «Я сейчас!» — крикнула ей Таня. «Я сейчас! За врачом! За кем-нибудь! Я мигом!» Подтащила сколько могла к дырчатой тени, прислонила к глиняному забору, из-за которого тянуло зеленые лапы дерева. Ноги у тети Веры были неживые, вывернутые. Эти ноги почему-то испугали Таню больше всего. «Я мигом!» Таня не помнила, как бежала, как колотилась в калитке, в двери, что кричала, как открылась калитка в сад, как бежали с ней люди, женщина в полосатом длинном платье и косынке, и старуха. Таня прибежала и остановилась. Переулок был тот, дерево то, забор тот, и даже тень не успела изменить свою форму, только тети Веры не было. Совсем безлюдным переулок тоже не был. Под деревом, задрав голову, стоял прохожий. Вглядывался в крону. Довольно теребил усишки. Костюм городской, а сапожки вышитые. Только тети Веры не было. «Товарищ!» — позвала Таня. Товарищ обернулся. «Вы женщину здесь не видели?» Тот выпучил глаза, ахнул и, мягко топоча сапожками, рванул прочь. «Вы что?» Скрылся. Женщина и старуха удивленно смотрели на Таню узкими глазами, покачали косами. Черные у одной, седые у другой. Женщина сказала старухе что-то на языке, которого Таня не знала. «Я не вру!» У Тани закипели слезы. «Тетя Вера была здесь!» «Конечно, не врешь, девочка!» Женщина погладила ее по плечу. «Не волнуйся. Твоя тетя стала лучше, и она ушла. Наверное, ищет тебя. Ты стой здесь, она придет». Обе ушли. Таня постояла в кружевной тени. Опять чувство, что кто-то смотрит. Но Тане было хорошо и не страшно. Вверху что-то ворохнулось. Подняла голову. Туда, куда глядел гражданин в сапожках. В сложной зернистой массе листвы и веток Таня не сразу заметила птицу, тоже как бы состоявшую из темных и светлых пятен. Сперва приняла ее за ястреба. Конечно, нет. «Кукушка!» — узнала Таня. «Вот дура!» — сказала она птице. «Думаешь, раз ты замерла, я тебя не вижу? А я тебя очень даже вижу!» Птица глядела так, будто забыла, что может летать. Кукушка была обычная, вполне ленинградская на вид. Тане стало весело. Она громко хлопнула ладонями, фыркнула. «Кыш!» С треском проламывая себе путь сквозь листья, кукушка забила крыльями, вырвалась из зеленой шапки, выкатилась, выровняла лед и в несколько взмахов унесла себя прочь. Чувство, что кто-то смотрит, пропало. Теперь в переулке точно не было ни души. «А ждать здесь глупо», — сказала вслух Таня. «Тетя Вера сама, небось, не может найти этот переулок». Он и правда был одной из таких улочек, в которые можно попасть только случайно и никогда, если специально ищешь. «А ждет меня дома». Домом теперь звался угол, отгороженный занавеской, который они снимали в комнате, которую снимала женщина, в доме которой... А, впрочем, в Бухаре много было таких же, как они, эвакуированных. И Таня, весело пыля полуразвалившимися ботинками, пошла домой. Таня шла быстро, но ночь быстрее. Как будто в прозрачный воздух быстрая и уверенная рука вливала струйкой чернила. Голубой, синий, индиго, и вот уже черным черно во все края. Только твердая остренькая луна давала понять, где верх. Трещали цикады. Юркнуть за свою занавеску незамеченной не удалось. Хозяйка комнаты сидела в круге света под абажуром с таким видом, будто покидать этот круг было запрещено. Бились головой в стекло мотыльки. Тоже хотели к абажуру. Перед хозяйкой лежало что-то шерстяное, полосатое. Она тут же подняла голову. На лице был испуг. А может, только тень от абажура? «Что это вы шастаете затемно? Не было уговора шастать по ночам. Вот я сейчас дверь запру, и пусть тетя твоя делает, что хочет. На крыльце пусть утра ждет». У Тани ухнуло сердце. Дома тети Веры не было. Бежать обратно? Но переулочек она в жизни не найдет, даже если забредет случайно. В темноте все выглядит иначе. Соседка все смотрела на нее, ждала ответа. «Пошла к черту», — подумала Таня. «Извините», — сказала. «Все шастают и шастают». Не могла уняться та, бормотала столу, абажуру, разложенному на столе вязанию. Наконец снова деревянно застучала спицами. Снова стало слышно, как бьются головами в стекло мотыльки. Тихий сухой стук. «Со скуки бесится, вот и легла бы спать, если скучно», — думала Таня, слушая перестукивание. За занавеской был полумрак. Таня осторожно села на краешек кровати, где они с тетей Верой спали валетом. Зажигать свечу не хотелось. «Все жгут и жгут!» — ныла, если видела свет хозяйка. Таня смотрела на круглый отблеск на потолке. «Попала в больницу», — сказала она себе. И тут же поняла, что не верит. В живот будто упал камень с той самой секунды, как она вошла. От него по телу расползся холод. «Ничего», — успокоила себя Таня. «Просто ей опять стало плохо. Шла домой, и опять приступ. Завтра обегу больницы». И не поверила сама себе. Тотчас испуганно оборвала мысли. «Завтра видно будет». Не стала раздеваться, не скинула даже ботинки. Вытянулась поверх покрывала, сдвинула пыльные подошвы так, чтобы они висели с краю. «А кому теперь какая разница?» Успела подумать она. Со злым отчаянием бухнула ноги на середину кровати и, уставившись раскрытыми глазами на желтоватый круг на потолке, стала ждать. Она только моргнула. Но когда открыла глаза, потолок был цвета яичной скорлупы, показывал все свои трещинки, а тело стесненно ныло, жалуясь на платье, на ботинки, особенно на ботинки. Тетя попала в больницу, объяснила Тане хозяйке, хотя та не сказала ни слова. На столе лежали три полосатых носка. «Почему три?» — тупо удивилась Таня. «Один для одноногого?» Вид у хозяйки был невыспавшийся. Лицо цвета потолка и морщинки-трещинки. «Знаешь что, Таня?» — быстро заговорила она, глядя на носки. «Мне придется тебе отказать от угла». «Тетя попала в больницу», — повторила Таня. Хозяйка быстро глянула на нее и снова на носки. Точно глядела железными бусинами, а носки были магнитом. «Вам отказать», — поправилась хозяйка. «Я нашла других съемщиков. Они платят больше. И вообще аккуратные, положительные, степенные». Железные бусинки теперь так и прыгали. «Ты уж не обижайся. В городе полно...» «Я иду к тете в больницу», — выдавила Таня. «Хорошо», — согласилась хозяйка. «Но сюда больше не приходи. Я уже угол сдала. Другой семье. Положительный. И платят больше». Лицо у нее вдруг стало человеческим. «Я тебе по-дружески советую. Уходи сейчас же. Искать не стану». Таня посмотрела на нее. «На вот, возьми хлеба хоть». Она протянула ломтик. Таня молча вышла. Села на крыльцо. Тете Вере снова стало дурно. Ее забрали в больницу. Самое естественное, логичное, очевидное. Но почему же тогда она не бежит в больницу? Могла тетю Веру, например, сбить машина? За все время в Бухаре Таня видела автомобиль два раза. А смирные замшевые ослики, главный вид местного транспорта, никого не могли бы сбить. За окном мелькнуло белое пятнышко лица. Умоляющее выражение. Мольба и страх. «Сумку! Сумку забыла!» Стукнули отодвигаемые ставни. К Таниным ногам шлепнулась холщовая тетя Верина сумка. От удара из нее выпал кусок хлеба. Встала, отряхнула сзади платье, подняла хлеб, закинула сумку на плечо и вышла на улицу. «Товарищ!» Остановила Таня прохожего в синем ватном халате. Она уже привыкла, что, несмотря на жару, здесь одевались в теплые стеганые халаты. Снаружи все равно получалось жарче, чем внутри такого халата. Или, вернее, то, как жарко было внутри халата, не шло ни в какое сравнение с каленым солнечным жаром снаружи. Так что можно было даже сказать, что в халате прохладно. Тане казалось, что воздух такой горячий, что невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть. Слова сухой колючкой стояли в горле. «Чего тебе, девочка?» По-русски спросил он. «Товарищ!» Таня смотрела немного выше узких глаз, выше коричневого от солнца лба, на черную угловатую шапочку. Где здесь? Она никак не могла подобрать слово. Держат арестованных врагов народа.